Творение и Новый Завет. История сотворения мира – это рассказ Бога о Его великом шедевре. В Псалме 18, стих 2 по 3, мы читаем следующее. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание». Повествуя о творении, Бог-Создатель говорит в книге Бытия 1.14. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамени, и времен, и дней, и годов». Обратите внимание на эти слова. «Да будут светила для знамени и времен». Иными словами, само творение является свидетельством особенно для народа Израиля. Давайте посмотрим, каким образом творение может служить свидетельством для еврейского народа. В книге Бытия мы находим первое обетование, данное Аврааму, Бытие 12:2-3, и его потомкам. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословивших тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Обетование, данное в 12 главе Бытия, скрепляется далее стихом 17 из 22 главы Бытия. Бог дает им знамение, подтверждающее его верность. Это знамение заключается в его творении. «Благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды неместные и как песок на берегу моря. Потомки Авраама будут подобны звездам, небесным народам, а также подобны песку, то есть народам земным». Иаков отправился в Египет. Всех же душ, пришедших от чресл Иакова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. Исход, 1 глава, 5 стих. Да, когда они пришли туда, их было немного, но они стали великим, могучим народом, народом многочисленным. Псалом 104, стих 24, говорит: «И весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее врагов его». Они отправились в Египет как одна семья, а вышли из Египта как нация. Умножение числа детей Израиля служит подтверждением Слова Божьего. Много лет тому назад Бог дал Израилю знамение, которое перекликается эхом с обещанием, данным Богом Аврааму. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Иеремии 31, 35, 37. Там сказано: «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Так говорит Господь. Если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь». Обратите внимание на то, о чем свидетельствует творение. Солнце, луна и звезды остаются с нами по сей день, свидетельствуя о том, что Бог любит Израиль и выполнит все, что Он обещал. Многие враги безуспешно пытались уничтожить этот народ. Но народ еврейский выжил во всех испытаниях, и это объясняется только действием неизменной Божьей воли. Пророк Малахия в главе 3 стих 6 говорит: «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Однако, я должен напомнить вам, что для того, чтобы Израиль смог увидеть исполнение Божьих обетований во всей их полноте, Господь должен сначала совершить работу в сердце каждого еврея. В книге пророк Иеремии 31:31-34 Бог говорит об этой работе, которую Он совершит в их сердцах. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «Познайте Господа». Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Эти стихи говорят об откровении о Новом Божьем Завете. И на этот раз закон будет написан в их сердцах, в противоположность прежнему завету, который был написан на каменных таблицах. Некоторые люди среди еврейского народа считают, что Новый Завет – это книга, предназначенная только для язычников. Это весьма далеко от правды. Бог Ветхого Завета – это Бог, открывающийся в Новом Завете. Многие люди среди еврейского народа считают, что книга Нового Завета наполнена ненавистью к евреям. Новый Завет, подобно Ветхому Завету, провозглашает любовь, а не ненависть к еврейскому народу. Послушайте некоторые из многих отрывков, которые доказывают, что это правда. Послание к Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Во-первых, иудею, потом и елену. В послании к Римлянам 9:1-5 говорится: «Истинно говорю, во Христе не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанные мучения сердца моему. Я желал бы сам быть отлучен от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Согласно посланию к евреям, Господь Иешуа является ходатаем этого Нового Завета. В послании к евреям 8:6 мы читаем: «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучше он ходатай завета, который утверждена на лучших обетованиях». Основанием этого нового завета является жертвенная смерть Божьего Мессии Иешуа. Новый завет покоится на крови, которую пролил он, когда умирал. Слушайтесь в его соответственные слова, когда он объясняет значение Пасхи. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое“. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов“» от Матфея 26:26-28. Когда человек принимает Божьего Мессию Иешуа, свершается чудо. Чудо измененного сердца. Позвольте мне привести здесь высказывание одного человека, который принял Божьего Мессию. «Для меня Иисус Христос является наиболее выдающейся личностью всех времен, всей истории, будучи одновременно Сыном Бога и Сыном Человека. Все, что Он когда-либо сказал или сделал, имеет ценность для нас и сегодня. И этого вы не можете сказать ни об одном другом человеке, живом или мертвом. Ни один другой учитель, будь он учитель еврейский, христианский, буддийский или мусульманский, не остается таким учителем, чье учение было бы такой руководящей линией для мира, в котором мы живем. Это верно, что Будда оказал влияние на миллионы людей, но верно также, что только примерно 5% учения Будды представляет ценность для XX века. Тот или иной из этих учителей, может составлять основу философии народов Ближнего или Дальнего Востока, в зависимости от того, где его учение сохранилось в большей степени. Но каждое слово, каждое действие Иисуса Христа имеет ценность для нас, где бы мы ни находились. Он стал светочем мира. И почему бы мне, еврею, не гордиться этим? Ни один другой религиозный лидер также не был неотъемлемой частью народа, как этот назарянин. Когда вы понимаете Иисуса, вы понимаете, что Он приходил, чтобы спасти вас, стать составной частью вашей личности. Это не туманные, неопределенные отношения между поклоняющимся и невидимым Богом, который является абстрактной фигурой. Иисус имеет сугубо личные отношения со своими последователями. Автор этих слов – еврей Шалом Аск. Солнце, луна и звезды свидетельствуют нам о том, что сделает Бог для еврейского народа. Но как индивидуальный представитель этого народа, вы нуждаетесь в новом сердце и новой жизни. Шалом Аск открыл эту новую жизнь в Иешуа. Вы также можете протянуть руку и принять эту новую жизнь. Просите Бога открыть ваши глаза, чтобы вы сумели увидеть правду.